Это расположение знаков, свойственное только тифинарской письменности, уже само по себе заслуживает внимания. Но есть нечто более интересное. Прочтем надпись. Ошибившись 3 раза из 7, с помощью терпеливого Маранжа я, наконец, прочел слово. «Поняли?» — спросил Маранж, подмигивая глазом, когда я, наконец, добрался до конца слова. «Ничего не понял», — с раздражением ответил я. «Я расшифровал все буквы. А, Н, Т, И, Н, Х, А. Антинха. Но я не знаю ни одного такого слова во всех наречиях Сахары, даже ни одного приближающегося к этому». Маранж удовлетворенно потер руки. Его радость становилась чрезмерной. «Вы совершенно правильно отметили это, и поэтому-то это открытие имеет такое важное значение. Не понимаю. Действительно, ни у арабов, ни у берберов не встретишь слова, похожего на это. Значит, это значит, дорогой друг, что мы наткнулись на иностранное слово, переведенное на язык тифинар. К какому же языку принадлежит это слово, по вашему мнению? Прежде всего, потрудитесь вспомнить, что буквы «Е» нет в тифинарском алфавите. Ее обычно заменяет наиболее близкая к ней фонетически буква «Х». Поставьте «Е» на место «Х» в текст надписи, и вы найдете ответ. «Антинеа?» «Да, антинеа». «Мы наткнулись на греческое слово, воспроизведенное тифинарским алфавитом. Думаю, что теперь вы согласитесь со мной, что наша находка представляет некоторый интерес». В этот день мне не пришлось больше возвращаться к теме о находке. Снаружи до нас донесся вопль ужаса. Мы устремились тотчас же из грота и стали свидетелями странного зрелища. Хотя небо совершенно прояснилось, поток продолжал катиться с той же быстротой, и нельзя было даже приблизительно определить, когда в нем спадет вода. В середине потока, увлекаемый быстрым течением, бился какой-то сероватый живой комок. Но что нас больше всего удивило, это вид Буджемы, мчавшегося, перепрыгивая с камня на камень, параллельно течению, уносившему комок. Буджема, обычно невозмутимо спокойный, казался объятым припадком сумасшествия. Вдруг я схватил за руку Маранжа. Сероватый комок оживился. Из его горла вырвался долгий жалобный крик погибающего животного. «Вот мерзавец!» — крикнул я. Он не досмотрел, и один из наших верблюдов свалился в поток. «Вы ошибаетесь!» — возразил Маранж. «Наши верблюды все находятся в гроте. Тот верблюд, за которым гонится Буджема, не наш. Я добавлю еще, что крик ужаса, который мы только что слышали, был испущен не Буджемой. Буджема же просто храбрый хамба, у которого в голове в данное время сидит только одна мысль — присвоить себе капитал, каковым является этот беспомощный, уносимый потоком верблюд». «Кто же в таком случае кричал?» «Если хотите, — предложил Маранж, — поднимемся вверх по течению потока, поскольку Буджема уже спускается вниз по течению». И, не ожидая моего ответа, он устремился вдоль скалистого берега, свежеразмытого ливнем. Теперь очевидно, что Маранж шел навстречу своей судьбе. Я последовал за ним. Мы с величайшим трудом прошли 2 или 3 сотни метров, пока не заметили у своих ног маленького пенящегося залива, уровень воды в котором заметно шел на убыль. «Глядите», — сказал Маранж. Какой-то черный тюк покачивался на поверхности волн. Когда мы спустились к берегу, мы увидели, что этот тюк был телом туарега, одетого в национальный темно-синий бурнус. «Протяните мне руку», — сказал Маранж. «А другой уцепитесь за выступ в той скале». Он обладал необычайной силой, этот Маранж. В течение 1 секунды играючи он вытащил тело Туарега из воды. «Он дышит еще», — с удовлетворением заметил он. Теперь нужно доставить его обратно в грот.